Внутри все кипит, как в дьявольском котле. Пока я пробиваюсь к выходу, расталкивая неадекватные тела по танцполу. От нарастающего раздражения нервно дергаю плечами, прикусывая язык до привкуса металла во рту. Чертова сука. Хотя стоит отдать ей должное, давненько тёлка так не выводила меня из себя. Под ее контролем. Контролерша херова. Яростно сплёвываю в сторону и сую в зубы сигарету. Выкуриваю ее за три тяги и, швырнув обжигающий бычок на пол, вылетаю на улицу. Сейчас у меня только одна цель. Отблагодарить своего приемного папашу за подгон этой стервы. Резким ударом снимаю байк с подножки, запрыгивая сверху и, нервно сжав ручку газа, я со свистом срываюсь с места, оставляя после себя тяжелое облако дыма. Стрелка спидометра начинает набирать обороты. 80, 100, 130, 150, 200, 250 и только достигнув скорости 300 км в час, меня начинает немного отпускать. Ночь. Пустая трасса. Запредельная скорость выбрасывает в кровь очередную порцию адреналина, который перемешивается со жгучей яростью. Потому что изнутри меня все еще распирает нечто вроде ядерного взрыва, и из груди вырывается звериный рев, от которого голос срывается до хрипоты. Это ненависть с первого взгляда. И если я не поставлю беловласую дрянь на место, эта самая ненависть в итоге отравит меня. Мисс Холл еще будет молить о пощаде, но только вот не дождется. Нужно накопать на синеглазку информацию. Больно прыткая сука. Я подъезжаю к дому отчима и паркую железного коня, оставляя ключи в замке зажигания, быстрыми шагами сокращаю расстояние до крыльца. Давив до упора кнопку вызова, я ожидаю ответа, который не поступает. Продолжаю звонить долго, настырно, и дверь открывает Эстер. «Явор, что случилось?» Она изумленно таращится на меня. «И тебе привет, Эстер». Целую ее в щеку и вхожу в дом без приглашения. В принципе, оно мне и не нужно. «Где твой муженек?» «В кабинете». «Явор, в чем дело? На улице ночь, а ты приехал весь на взводе?» «Эстер, у тебя есть двое детей. Чтобы донимать их расспросами, я уже выпал из вашего гнездышка, так что не делай мне мозги». До конца не дослушав нотации приемной матери, я направляюсь в кабинет Раймона. «Добрый вечер, папа!» Вхожу без стука и отвешиваю ему низкий поклон. «Чем обязан за такой подгон?» «Явор, это решение было принято совместно с Эстер». «Когда я буду уверен в тебе, клуб полностью перейдет». «Какого?» Прикладывая неимоверные силы, чтобы не оматерить его, последними словами выдыхаю. «Чему я об этом узнаю от гребаной блондинки?» «Еще и перед своими... После такого, думаешь, я не усмирю эту суку?» «Нет», — умляется отчим. «Я бы не послал к тебе человека, который не справился бы с тобой. Раймон, я трахну златовласку, и на этом ее контроль закончится. Вот увидишь». Он поднимается из-за стола и направляется в сторону мини-бара. Молча наливает два стакана виски, и один из них подает мне. «Явор, ты не трахнешь ее по одной простой, но очень весомой причине. Это жена Картера». «Да?» Тяну я коварно. «Как интересно!» Мой разгневанный разум озаряет гениальная идея, принося даже своего рода удовольствие. Я трахну синеглазку, запишу на видео, отправлю файл ее ублюдскому мужнику. Тем самым избавлюсь от контролерши и щелкну по носу своего старого друга. Одним выстрелом убью двух сучих зайцев. Залпом выпиваю содержимое стакана и звонко опускаю его на стол. «Завтра они приедут на обед. Оставайся сегодня у нас». Раймон допил остатки виски и теперь вращает в руке пустой стакан. «Я поеду к себе. И не забывай, кто прикрывал твою задницу от Эстер. Она вообще в курсе, чем занимается ее муженек?» «Не стоит мне угрожать, Явор». «Ты обещал, что Лим будет моим. Поэтому сделай так, чтобы ее там не было». Отчима начинают ходить желваки, а губы вытягиваются в тонкую линию. «Явор, давай не будем накалять. Я поговорю с Кейси, чтобы она была с тобой помягче. Но впредь не потерплю подобный тон в свой адрес». Строго выговаривает он и устало вздыхает. «Сегодня уже поздно, иди ложись в своей комнате». «Не поступай со мной так, Рамо. Не выношу, когда крысятничают за моей спиной. Я хоть раз тебя подвел? Ладно, прости, я должен был тебя предупредить. Но первое время Кэсси будет с тобой, и тебе придется это принять. Она хорошо разбирается в документации, лучше набирайся у нее опыта, а не устраивай мне ночные истерики. Я недовольно фыркаю и, раскинув руки в стороны, звонко опускаю их вниз. Как скажешь, папочка. Разворачиваюсь и впечатываю в дверной косяк кулак. Распсиховавшись, вылетаю из кабинета и в коридоре снова натыкаюсь на Эстер. Спокойной ночи. Бросаю ей сквозь стиснутые зубы и направляюсь на выход. Я забрала ключи от твоего мотоцикла, так что остынь и проспись. Долетает мне в спину. С такой силой сжимаю челюсть, что она начинает жестко пульсировать, причиняя боль. Вы, блядь, издеваетесь надо мной? Завтра на обед придет Кэсси, и мы вместе все обсудим. Вы с ней поладите. Конечно, поладим, милая Эстер. Я обещаю пересмотреть свое отношение к ней, когда она возьмет в рот. Однако свои мысли оставляю при себе и отправляюсь на второй этаж.